Глава четвертая. Пэтсон сидел на диване в гостиной и пытался представить себе, как все будет в сочельник. «Сидим мы, значит, после ужина», — размышлял он. «Свечи на елке зажжены, в печке потрескивают дрова, за окном темно. Механического Деда Мороза я поставлю за дверью у порога, чтобы Финдус не заметил. Интересно, как бы мне это сделать?» Вот раздается стук в дверь. Финдус бросается к порогу, ему не терпится встретить гостя. А когда я открываю, он видит куклу и кричит: «Караул, да он механический!» И все Рождество испорчено. Нет, так не пойдет. Нельзя ему подбегать слишком близко. Мы должны все время сидеть здесь, на диване. Каким-то образом Дед Мороз должен сам войти в дверь, — думал дальше Пэтсон. Если он только заглянет, если он небольшого роста, и если в комнате будет не очень светло, то, может, и обойдется. Ну, а потом, когда он оставит мешок, я уже больше не смогу удерживать Финдуса, и он выскочит в прихожую поглядеть на Деда Мороза. Тот должен уже исчезнуть. А если кот откроет входную дверь посмотреть, как там Дед Мороз, то машины быть не должно. Как же это устроить? Затея казалась неосуществимой. Пэтсон вышел в прихожую, посмотрел, подумал, измерил руками расстояние до входной двери, открыл ее, посмотрел на порог и попробовал распахнуть дверь как можно шире. Когда Финдус увидел, чем занимается старик, он стал ему подражать. Измерил шагами прихожую, замерил ноги хозяина, поднял сапог. Пэтсон с удивлением взглянул на него. «Что ты делаешь?» — спросил он. «Я тебе помогаю», — ответил Финдус. «Ты что-то ищешь?» «Нет, ничего», — ответил Пэтсон. Не желая больше распространяться, Пэтсон разглядывал прихожую и думал. «Значит, ты ищешь ничего?» — не унимался Финдус. «Оно лежит за сапогами». «Что лежит?» «Ничего», — разъяснил Финдус. «За сапогами». «Отлично», — недоуменно пробормотал Пэтсон. «Буду знать в следующий раз, когда оно мне понадобится. А сейчас мне нужно подумать. Пойди займись чем-нибудь». «Чем?» — спросил Финдус. «Ну, можешь поиграть на чердаке, ты же это любишь». И он открыл дверцу на чердак. «Ну, давай, прыг!» Финдус прыгнул на чердак, а Пэтсон продолжал размышлять. «Как же все это будет?» — с беспокойством спрашивал он себя. «Как мне смастерить Деда Мороза, который стучит в дверь, входит в прихожую, заглядывает в гостиную, говорит: «А есть ли в этом доме послушный котик?» Потом оставляет сверток и уходит. И при этом Финдус не замечает, что перед ним кукла. Нет, не получится. Слишком сложно. Придется поговорить с Финдусом и объяснить, что Деда Мороза не существует. И хватит об этом думать, слишком уж все это сложно». Он в последний раз окинул прихожую разочарованным взглядом и с видом человека, полностью потерявшего надежду, сел к столу. Но вскоре в голове у него закрутились новые мысли. Он снова стал размышлять и прикидывать, как бы взяться за дело, хотя и решил только что, что это невозможно. И тут он услышал, как Финдус кричит с чердака. «Караул!» «Что там у тебя?» «Караул!» — вопил Финдус. «Я спрятался, а теперь не могу себя найти!» Пэтсон улыбнулся. Эта игра в прятки была ему хорошо знакома. Он поднялся на чердак и начал искать, приговаривая: «А, значит, опять потерялся. Здесь тебя нет, и здесь тоже, но совсем пропал». Вдруг Финдус выпрыгнул за его спиной с диким воплем, растопырив все четыре лапы. Старик обернулся, но кота уже не было, он спрятался за ящиком. Пэтсон стал искать его там, но Финдуса и след простыл. «Странно», — с нарочитым удивлением пробормотал Пэтсон. Он походил, поискал немного, пока кот вдруг не выпрыгнул снова, зашипел и тут же исчез. «Вот уж поистине странно!» — воскликнул Пэтсон. «Кот действительно пропал. Пойду-ка позвоню в полицию». Он притворился, что спускается по лестнице, но на самом деле стоял и топал ногами на верхней ступеньке. Финдус тут же выпрыгнул из другого ящика. Крышка была на петлях и открывалась вбок, как дверь. «Ах, вот ты где!» — засмеялся Пэтсон. «Здорово ты меня обманул! Я и не заметил, куда ты подевался!» «Да уж, прятаться я умею!» — ответил Финдус. «Отвернись и зажмурься, а я опять спрячусь!» «Да, конечно! Так я и сделаю!» — радостно воскликнул Пэтсон. У него родилась отличная идея, но Финдусу нельзя было о ней рассказывать. Кот удивленно поглядел на хозяина. «Чудной старикан!» — пробормотал он и покачал головой. А затем убежал и спрятался. Пэтсону пришла в голову мысль спрятать Деда Мороза в ящик и поставить его в прихожей. Если он поместит весь механизм в ящике, то кукла сможет выйти через дверцу и вернуться в ящик, прежде чем Финдус успеет до нее добраться. Когда котенок выскочит в прихожую, Дед Мороз уже исчезнет. Значит, надо поскорее поставить в прихожей большой ящик, чтобы Финдус к нему привык и не удивлялся под Рождество. Пэтсон воспрял духом. Теперь, когда его осенила эта гениальная идея, ему казалось, что нет ничего невозможного, что машина практически готова. Оставалось только добыть достаточно большой ящик. Остальное — пустяки.